По телевизору показывали многосерийный фильм о жизни обезьяньего сообщества. Валдаев случайно начал смотреть его на следующий день после визита бандитов и майора Кучера. Записал его и прокручивал уже пятый раз за два дня. Где-то в заповеднике стадо шимпанзе снимали в естественных условиях. Фильм наталкивал на множество грустных ассоциаций, а заодно и на философские обобщения, типа того, что человеческое общество — аналог этого самого обезьяньего стада. В шимпанзином стаде было все как положено. Имелся заматерелый зубастый вожак, способный навалять кому угодно, затащить в кусты самку, которую захочет. Большинство его подданных жили тихо, стараясь не выделяться. Это были обычные обезьяны. Вожак на них цыкнет, могут угомониться, но могут показать клыки. Были и слабаки, козлы отпущения. Один из таких, у которого сородичи только что отняли не от голодухи, а для развлечения банан, сидел в одиночестве, подальше от других, в унылой задумчивости. Может быть, он был куда умнее своих сородичей, видел дальше, понимал лучше. Но это никого не волновало. Он не мог защитить себя, не мог взять свое. Поэтому и смотрел с тоской куда-то вдаль, меланхолически пережевывал листья и наверняка думал о несовершенстве своего обезьяньего мира. Валдаев проникся к нему чувством общности душ. Этот съежившийся, хлипкий самец привык получать пинки ото всех, и девушки с ним водиться не хотели. Все верно. Горе слабому. Нет, все-таки человечество пошло дальше обезьян. У такой же вот человеческой особи есть возможность устроиться относительно уютно, пока не встанешь кому-то поперек и тебя не начнут ломать. Валдаев вздохнул. Часы показывали 23:30. Он понимал, что это непорядок, что с психикой у него все хуже. Просмотр фильма затянул его так же, как не так давно подкидывание коробков. Но ничего не мог с собой поделать. Он хотел в очередной раз начать крутить пленку. Но тут зазвонил телефон. Он поставил аппарат перед собой на журнальный столик, погладил пальцами его черную изящных изгибов поверхность и прикинул. Сейчас он берет вон ту хрустальную вазу, размахивается и опускает ее на телефонный аппарат. Звон, хруст, разлетающиеся куски пластмассы и никаких проблем. Связи с окружающим миром порваны. Он вздохнул, поняв, что это бесполезно. Те, кому он очень нужен, достанут его в любом случае, а если расколотить телефон, то его не достанут те, кто нужен ему. Он поднял трубку. «Валерий Васильевич», — прозвучал в трубке знакомый голос. «Ким Севастьянович, здравствуйте». «Вечер добрый. К вам не приходили представители из органов?» «Приходили». «Предъявляли фотографии для опознания?» «Да». «Меня возили в морг на опознание», — сообщил профессор. «И что?» «Я не смог опознать наверняка. Мне кажется, это она, но, может быть, и не она». «Должен же быть способ установить личность», — произнес Валдаев. Этот разговор не нравился ему, он затягивал в какой-то темный омут. «Есть генетическая экспертиза. Это в какой-то мере моя епархия. Я обещал помочь следствию. Весь вопрос в том, чтобы добыть материал для сравнительного исследования. Кровь, частички кожи Эллы. Вы не можете помочь?» «Чем?» — обалдел Валдаев. «Вы думаете, у меня есть кровь или кожа Эллы?» «Нет, конечно же нет. Но мог остаться пучок ее волос или еще что-то. Сравнительного материала нужно не очень много». «Нет, я ничем не могу помочь». «Жаль. Очень жаль. Хотя, по большому счету, это не имеет особого значения». «Почему?» «Ее труп или не ее, это ничего не меняет. Она мертва. Тут нет никаких сомнений. Вопрос в том, найдет ли милиция убийцу». «Они не найдут даже газету в собственном почтовом ящике!» В сердцах воскликнул Валдаев. «В общем-то, это не имеет значения. Каждому человеку отмерен свой срок. Убийца — лишь орудие судьбы, и не больше. Но ведь и убийце отмерен свой срок. Как правило, не длинный. Зло возвращается, Валерий Васильевич. Возвращается». «Вы слишком подвержены мистическим умонастроениям для ученого-естественника». Я вам уже говорил, что наука все ближе вторгается в исконные владения мистики. В этом нет ничего удивительного. Может быть, когда-нибудь мы корректно опишем формулами такие понятия, как судьба, возвращение зла и покаяние. Бог ты мой. Впрочем, к чему о грустном? Навестили бы как-нибудь старика. Думаю, нам есть что обсудить. Обязательно. Когда-нибудь. Хлоп. Валдаев швырнул трубку. С ним все обращаются, как с маньяком, вина которого еще не доказана. Они все уверены, что он имеет какое-то отношение к убийствам, исчезновениям. И хуже всего, что их уверенность взрастает в сомнение в его душе. И он боится того, что хранится в темной половине его сознания. Он так и просидел минут 15. Потом включил на обратную перемотку фильм о шимпанзе. Тут телефон подал вновь свой голос. «Алло». Ответом было тягучее молчание и хриплый выдох в телефонной трубке. «Кто говорит? Я вас слушаю!» — закричал Валдаев. В трубке послышался тоненький, хриплый смех, каркающий, неизвестно кому принадлежащий, мужчине или женщине. «Что за идиотские шутки? Я позвоню на телефонную станцию!» Смех стал громче, в нем было какое-то торжество. «Гады!» Валдаев бросил телефонную трубку о стену и повалился лицом в диванные подушки. Его трясло, как на вибростенде. «Гады! Гады! Гады!» — всхлипывал он. И отключился. Рухнул то ли в сон, то ли в обморок. Когда проснулся, то увидел, что проспал 16 часов. Новый день уже заканчивался.